Обратный путь на поверхность показался ему настоящим кошмаром. Суперинтенданты уголовного розыска, хотя они и много выше среднего по физическому развитию и обладают всесторонней и тщательной подготовкой, не имеют обыкновения полукарабкаться, полуболтаться на веревке в колодце. Ладони Али нагорели, руки и ноги поразбивались о камень стен, а однажды он получил такой удар по затылку, что его немедленно замутило, и из глаз посыпались искры. Иногда он цеплялся за уцелевшие железные костыли. Иногда он шел по стене, пока монахи тянули веревку. «В детективных фильмах такие вещи проделывают красивее», — думал он. Когда он, наконец, добрался до верха, все трое, тяжело дыша, уселись на пол. «Странные группы людей, не придумаешь», — пришло ему в голову. «Вы были великолепны», — сказал он. «Большое спасибо». «А, пустяки!» — выдохнул отец Деннис. «Мы что, не привыкли к таким делам при раскопках? Это вы достойны похвалы». Их объединяло то чувство братства и удовлетворения, которое возникает в результате тяжелых физических усилий. «Что ж», — сказал Алин, — «боюсь, отец, вам все же придется звонить в квестуру. Разыскиваемый человек там, внизу, и он мертв». «Это Мейлер», — перекрестившись, спросил отец Деннис. «Господи, помилуй его душу». «Аминь», — откликнулся отец Доминик. «А как это могло получиться, мистер Алин?» «Насколько могу себе представить, он, вероятно, упал головой вниз и прямо в поток, не задев сломанную решетку, которая, кстати, отходит от стены всего на несколько дюймов. Течение загнало его под решетку, но одна нога застряла в торчащих обломках, и вот он там, под водой». «Почему вы уверены, что это он?» «Узнал по ботинку и брючине, и еще потому...» Алин заколебался. «Скажите нам...» Можно было видеть его лицо. «Какой ужас! Значит, он утонул?» «Это, несомненно, выяснится в свое время», — ответил Алин. «Вы хотите сказать...» «Значит, вы нам хотите сказать двойное убийство?» «В зависимости от того, что вы имеете в виду, отец...» «Я хочу сказать, что кто-то взял грех на душу, убив Себастьяна Мейлера и Виолетту, обоих. Или не убил ли Мейлер Виолетту и был сам убит?» «Так и так, какой ужас!» — повторил отец Деннис. «Господи, помилуй нас всех! Страшное, страшное дело!» «И я полагаю, что мы сейчас же обязаны позвонить вице-квестеру. Бергарми? Да-да-да, идемте!» На обратном пути, теперь хорошо знакомым, они прошли мимо колодца на среднем уровне. Алин остановился и осмотрел перила. Как и в базилике, они были сделаны из более гладкого дерева, чем в античном доме. Четыре основательных доски, хорошо полированных, на расстоянии дюймов 10 друг от друга. «Когда-нибудь в прошлом у вас случались неприятности?» «Несчастные случаи?» — спросил Алин. «Они сказали, что никогда. Детей здесь никуда не пускают без сопровождения взрослых, и вообще люди выполняют требования не влезать на перила». «Одну минуточку, отец!» — Алин подошел к колодцу. «Кто-то не выполнил вашего требования», — проговорил он и указал на две узорчатые полосы поперек нижней доски. «Кто-то, кто мажет коричневым кремом подошвы своих ботинок. Будьте добры, отец, подождите минуточку». Страдая от боли в мышцах, он присел у ограждения и включил фонарик. Следы коричневого крема были размазаны в обе стороны, словно кто-то пытался стереть их ластиком. «С вашего позволения, мне пришла в голову фантазия сфотографировать это». И он достал свой особенный фотоаппаратик. «И вы будете это рассматривать сейчас?» — воскликнул отец Деннис. «Скорее всего, это гроша ломаного не стоит. Пойдемте». Вернувшись в прихожую, он позвонил квестуру и попросил Бергарми. Действовать надо было осмотрительно. Как он и ожидал, вице-квестер уже заявил, что доминиканцы должны были доложить о заключении ему. Аллен распространился насчет того, что отцу Деннису не хотелось тревожить полицию по поводу того, что могло оказаться всего-навсего парочкой дохлых крыс. Бергарми ответил на это язвительным «топи-топи», которое он произнес как непристойный сленговый эквивалент слова «крысы». Аллен подумал, что это, пожалуй, несправедливо, но продолжил свое сообщение. «Вам будет нелегко извлечь оттуда труп», — сказал он, — «но, конечно же, у вас для этого все средства и возможности». «Суперинтендант Аллен, вы доложили происшедшим квестеру Вальдарна?» «Нет, я подумал, что лучше сразу же доложить вам». «Это было воспринято куда благосклоннее». «В данном случае вы действовали надлежащим образом», — согласился Бергарми. «Мы немедленно примем меры. Меняется самый характер дела. Я сам проинформирую квестера. А пока я бы хотел поговорить с падре». Пока отец Деннис оживленно разговаривал с Бергарми, Аллен ополоснул руки и обнаружил, что они разбиты куда больше, чем он предполагал. Он надел свой костюм и попытался оценить положение. Действительно, характер дела изменился. Он уныло размышлял, каково положение английского следователя в Риме, когда британский поданный с уголовными наклонностями, по всей вероятности, убит, возможно, другим англичанином, не исключено, что голландцем, но вполне возможно, что итальянцем или итальянкой, убит в здании, находящемся под присмотром ирландских доминиканцев. «Тут требуется сплошная импровизация», — размышлял он, — «и как хорошо бы от всего этого отвертеться». На затылке у него была здоровенная шишка, все тело в синяках и болело, ноги чуть не подкашивались. Он на себя рассердился. «Вот бы сейчас черного кофе», — подумал он. Вернувшийся отец Деннис увидел руки Аллена и тотчас же достал аптечку и настоял, чтобы ободранные места были перебинтованы. «Вам бы сейчас капельку чего-нибудь», — сказал он, — «а нам нечем вас угостить. Через дорогу есть кафе, идите туда и хлебните малость. Полиция приедет не сразу, ведь этот парень Бергарми не пошевелится, пока все не сообщит квестеру. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. Вы подали мне отличную идею. А вот и ступайте». Кафе было совсем поблизости, скромное, с небольшим числом будничных завсегдатаев, которые поглядели на него с любопытством. Он выпил кофе и коньяка и заставил себя съесть пару больших булочек, которые оказались великолепными. «Что ж», — подумал он, — «это ведь было вероятно. С самого начала вероятно, и я рад, что сказал об этом Вальдарна». Он стал шаг за шагом обдумывать положение. «Для начала допустим, что услышанный нами шум в то время, когда баронесса затеяла свой нелепый групповой снимок, был шумом опущенной крышки саркофага. На мой слух, это звучало именно так. Это предположительно означает, что Виолетту только что убили и собирались спрятать тело. Кто? Мейлер?» «Если Мейлер, то значит его самого вот-вот убьют, снова предположительно. Нет, почти наверняка, прежде чем мы все соберемся вновь». В группе не было только Суита и молодого Дорна, которые ушли порознь, и леди Брейсли, которую поместили в атриуме. Вандервегели шли со мной, Софи Джейсон с Барнаби Грантом. Мы не встретили по пути никого, и они говорят про себя то же самое. Вопрос. Если Мейлер убил Виолетту, пока с нас делали групповой снимок, зачем он, физически не сильный человек, проделал тяжелую, изнурительную работу, прятал труп в саркофаг и потом прикрывал его неподъемной крышкой, вместо того, чтобы сделать то, что впоследствии было проделано с ним? Почему он не сбросил тело в колодец? Ответа у меня нет. С другой стороны, предположим, что их обоих убил один человек. Тогда зачем? Я не понимаю, но, допустим, все было именно так. Зачем, скажите мне, Бога ради, к класть Виолетту в саркофаг и сбрасывать Мейлера в колодец. Ради разнообразия. Но, допустим, с третьей стороны. Мейлер убил Виолетту и ничего не успел сделать прежде, чем сам был пристукнут и сброшен в колодец. Подходит? Кажется, больше. Но зачем тогда убийце укладывать Виолетту в гроб? Это вопрос попроще, много проще. Полагаю, тут можно зайти с четвертой стороны. Вообще, сторон тут сколько рук у индийского божества. Предположим, Виолетта убила Мейлера и сбросила его вниз, и потом была сама... Нет, с этим я не могу согласиться. Как долго мы находились все вместе под невидящим взглядом Митры? Суит появился первым, потом минут через пять молодой Дорн. Потом было фотографирование, обсуждение, перемещение, построение. Мы с Софи острили, и Грант ненавидел нас. Он только сказал Софи: «Так вам и надо, черт вас возьми», когда ей пришлось отражать поползновение майора. В тот самый момент, когда стукнула крышка саркофага, если это была крышка саркофага. После этого произошла неудача со вспышкой, бесконечное ожидание, пока баронесса не наладила свою технику. По крайней мере, 10 минут надо думать. Затем Дорн сфотографировал Митру. Затем нас щелкнула баронесса, на сей раз удачно. Затем она сделала еще два снимка, не без перегруппировки и разговоров. Еще 4 минуты. Наверняка. И, наконец, барон поменялся местами с баронессой и ослепил нас еще раз. Затем Грант прочел отрывок из романа. Еще 5 минут. А затем группа разбилась. После чего опять никаких данных о Дорне и Суете. Так что получается, что мы пробыли в этом проклятом подземелье минут 25 плюс-минус 5 минут. Так что на данное время у всех есть алиби. У всех? Нет, не совсем, нет. Терпи, душа, изобличится зло. Строчки из Шекспира. Держитесь за шляпы, ребята. Вой сирен послышался в отдалении. Быстро приблизился и взорвался на маленькой улочке. Полиция, отдел по расследованию убийств в полном составе. 3 большие машины и автофургон. 8 агентов и 4 субъекта рабочего вида в комбинезонах. Алин заплатил по счету и вернулся в церковь. Затылок, плечи и ребра болели сильнее, но в целом ему удалось вернуть себе всегдашнюю бодрость. Выгрузили массу оборудования. 2 пары резиновых сапог, веревки, лебедки, раздвижную лестницу, носилки. Вице-квестер Бергарми наблюдал за действиями подчиненных раздраженно и свысока. Он церемонно приветствовал Алина. Завсегдатаи кафе, несколько групп подростков, 1-2 машины задержались перед церковью. Их разгоняли 2 агента, ничем более не занятых. Вышел брат Доминик, осмотрел собравшихся и открыл главные двери. «Сеньор Алин, квестер Вальдарда шлет вам поздравления», — неохотно выговорил Бергарми. «Он просил меня передать его надежду, что вы не утратите интерес к нашему следствию». «Я очень ему признателен», — сказал Алин, подыскивая правильные итальянские фразы. «И буду счастлив помочь, постараясь не доставлять вам неприятностей». «Ничего подобного», — ответил Бергарми по-итальянски, что на слух Алина прозвучало, как «пусть вас это не заботит» или даже «перестаньте», но только гораздо менее дружелюбным. Было уже начало 11-го, когда люди Бергарми вытащили тело Себастьяна Мейлера в инсулу. Оно лежало на носилках неподалеку от саркофага, нелепые останки полного дряблого человека. Страшным образом оно напоминало тело Виолетты. Это происходило потому, что мистер Мейлер был тоже задушен. Тело сохранило следы побоев, нанесенных как до, так и после смерти, сказал медик, вероятно, полицейский врач, призванный делать осмотр на месте. Лицо Мейлера было изувечено ударами о сломанную каменную решетку. Помимо обычных кровоподтеков от удушения руками, На подбородке виднелось темное лиловое пятно. Алин наблюдал за действиями полиции и говорил, только когда к нему обращались. В поведении проводивших следствие полицейских чувствовалось некоторое высокомерие. «Конечно, мы сделаем вскрытие», — сказал врач. «Он был человеком плотного телосложения. Несомненно, мы обнаружим, что он был убит вскоре после принятия пищи. На это есть явные указания. Закройте труп». «Труп закрыли. И унесите его», — прибавил врач. «Если только, конечно...» Он поклонился Алину, который сделал шаг вперед. «Сеньор суперинтендант не захочет». «Благодарю вас», — сказал Алин. «Джентльмены, я уверен, вы уже сфотографировали все, что надо для следствия. Но, к сожалению, как нам всем известно, в столь трудных условиях могут быть неудачи. Когда я обнаружил тело, я сделал его снимок в первоначальном положении». Он достал свой особенный аппаратик. «Кажется, я ухитрился его не разбить», — сказал он. «На всякий случай, если вам понадобится снимок, я буду счастлив дать его вам». Последовавшее за этим мгновенное молчание, по-видимому, означало, что вытаскивавшие тело на поверхность никаких фотоснимков внизу не сделали. «Может быть, мне будет позволено отщелкать пленку?» — поспешил он спасти положение. «И тогда я попрошу вас еще об одном одолжении. Сеньор Бергарми, может быть, в вашей лаборатории не сочтут за труд проявить ее?» «Конечно, сеньор, с удовольствием». «Вы очень любезны», — сказал Алин, и сейчас же, отдернув простыню, сделал 4 снимка спокойного Мейлера, обратив свое внимание на его правую ногу. Затем он вынул кассету и с поклоном передал ее Бергарми. Тело вновь прикрыли и унесли. Бергарми сердито сказал, что сегодня крайне неподходящий вечер. На пьяце Навона и в ее окрестностях началась студенческая демонстрация, которая угрожает принять серьезные размеры. Полиция приняла все меры предосторожности. Гигантская демонстрация планируется на завтра, и Квестура ожидает самого худшего. Это дело надо закончить как можно скорее. Он предлагает ничего не предпринимать в данный момент, но в силу резко изменившихся обстоятельств дела, его шеф будет рад видеть Алина у себя завтра утром в 9:30. Представляется разумным снова собрать 7 путешественников. Подчиненные Бергарми займутся этим. В распоряжении Алина предоставляется машина. Несомненно, он хочет вернуться к себе. Они обменялись рукопожатием. Уходя, Алин прошел мимо отца Денниса, которому только сам помешал подмигнуть англичанину.